Глава 9. Маркус разбудил меня рано утром, сообщив, что хранитель пришел в себя. Мистер Эсперантус был еще очень плох, но остался жив. Жених сказал, что немедленно отправляется в клинику. Возможно, мистер Эсперантус что-то вспомнит. Я решила воспользоваться вечным оружием женщин. Обняла возлюбленного, прижалась к его груди и прошептала. «Маркус, я могу тебя кое о чем попросить?» Его руки уже гладили мои плечи, а голос дрогнул. «Все, что пожелаешь, любимая». «Можно я пойду в клинику с тобой?» Робко спросила я и поцеловала жениха. Маркус отстранился. «Арианна, это официальное расследование. Зачем тебе это нужно?» Я обиженно вздохнула, убирая его руки со своей талии. «Маркус, я же буду там с тобой. Что может произойти в императорской клинике? Мне очень жалко мистера Эсперантуса. Хочу навестить его, пожелать скорейшего выздоровления и...» «И почему я тебе не верю?» — усмехнулся жених. «Что-то мне подсказывает, что пока я буду общаться с целителями, ты успеешь допросить хранителя сама, да еще засунешь свой нос в склянки с лекарствами». Я хотела было возмутиться, но потом припомнила методы леди Карины — похлопала ресницами и, надув губки, жалостливо произнесла. «Маркус, ну, пожалуйста, я буду вести себя тихо. Не отойду от тебя ни на шажочек, ни к одному врачевателю не подойду, ни единую скляночку не понюхаю». Жених рассмеялся, притянул к себе и поцеловал. Его руки вновь оказались на моей талии, а губы настойчиво покоряли, призывая подчиниться. Через какое-то время мы поняли, что если продолжим в том же духе, то поход в императорскую клинику придется отменить. «Ладно, идем. Что с тобой поделаешь?» — сдался Маркус. Издав победный клич, я начала радостно подпрыгивать на кровати, но жених строго напомнил. «От меня ни на шаг». «Конечно, конечно», — закивала я и рванулась в ванную комнату. Уже через 20 минут при полном параде в ярком шелковом платье цвета бирюзы и такого же цвета туфельках я спустилась на первый этаж и поморщилась, вспомнив, что опять придется перемещаться во дворец. Мне уже порядком надоело курсировать из академии в наши дворцовые апартаменты, а еще в дом Маркуса в Деве, где мне пришлось оставить часть своих вещей. Но именно коттедж в академии я считала нашим уютным семейным гнездышком. Услышав жуткий вой проснувшегося дракона в часах, вздрогнула. Железная зверюга со скрипом вылез из домика и огласил дом хриплым карканьем 8 раз. Маркус удовлетворенно кивнул, окинув довольным взглядом свое детище, а я все-таки не выдержала и прочитала про себя заклинание изменения и захихикала, представив, как эта птица запоет в следующий раз. Вскоре мы перенеслись в наши апартаменты во дворце и прогулялись до клиники через парк, где вовсю уже распускались экзотические цветы, а по дорожкам важно ходили редкие птицы, распушив цветастые хвосты. Мы вошли в синее яйцеподобное здание стекла, в котором расположилась императорская клиника. Девушка-эльф за столиком на первом этаже узнала старшего сына императора и кокетливо улыбнулась. Она проводила нас к стеклянному летающему шкафу, и я закрыла глаза. Было боязно смотреть на все эти скрипящие колесики и двигающиеся веревки, пока шкаф поднимал нас наверх. Грозные охранники с внешностью гоблинов и с каменным выражением на лицах сопровождали нас на протяжении всего пути до комнаты, где лежал хранитель. Когда мы проходили по коридору, я заметила, что вместо стен здесь было стекло. Не хотела бы я оказаться пациентом такой клиники. Возможно, для целителей это и удобно, но для больных чувствовать себя словно паук в банке не очень приятно. Судя по световым полям и энергетическим нитям, связывающим тела и души больных, мы находились в отделении для тяжелых пациентов. Возле одной из стеклянных комнат нас ожидал высокий мужчина в серебристой одежде работника клиники. Этот целитель со всклокоченными рыжими волосами чем-то напоминал мне профессора Яна, с одной лишь разницей — магии я в нем не почувствовала. К мужчине подошла худенькая темноволосая женщина в точно таком же одеянии, в серебристом жакете и брюках. И вот она явно являлась обладательницей сильных темных энергий. Похоже, что ведьма. «Добрый день, лорд Маркус!» Торопливо поздоровался рыжеволосый врачеватель, стремительно подойдя и протягивая руку. Маркус ответил на приветствие рукопожатием и, кивнув женщине, повернулся ко мне. «Арианна, это профессор Лисичкин. Мы с ним знакомы еще с тех времен, когда министр Бьорн лежал в императорской клинике. Профессор был ведущим целителем отделения, а я — частым гостем». «Ну что вы, лорд Маркус?» Доктор засмущался и покраснел, словно девица. «Я был обычным врачевателем, просто лорд Феликс находился в очень тяжелом состоянии, и мне приходилось часто дежурить в отделении. Министру Бьорну больше помогла моя коллега, сильная ведьма с уникальным даром, но сейчас речь не о том. Хочу познакомить вас с леди Зариной. В отличие от меня, она маг. Мы все здесь работаем, так сказать, в связке. Я лечу пациентов традиционным врачеванием, а леди Зарина — нетрадиционным». Женщина улыбнулась, приветствуя нас. «Моя невеста леди Арианна тоже целитель и травник из Белого Царства. Представил меня Маркус. Она сейчас преподает в Академии под руководством профессора Залевского». «Очень приятно. Профессор Лисичкин силой сжал мою руку. Как же вам повезло, леди Арианна. Профессор Залевский — известная личность и светило науки. Жаль, что он проработал в нашей клинике так мало. Зато какие лекции он читает». Маркус тут же перебил доктора. «Давайте сейчас обсудим здоровье мистера Эсперантуса. Как только вы мне сообщили, что его состояние улучшилось, я тут же поспешил в клинику. С минуты на минуту подойдет мистер Тьер. А пока мы могли бы навестить хранителя?» «Да-да, конечно», — подтвердил профессор Лисичкин. «Проходите, пожалуйста. Мистеру Эсперантусу действительно стало лучше. Хорошо, что преступники не успели применить магию, посчитали, что и физической расправы будет достаточно». Мы зашли в комнату, где на большой кровати, на белоснежных простынях и среди подушек утопал маленький пожилой хранитель. Его горло было забинтовано, веки прикрыты, цвет лица сливался с серо-серебристыми одеждами медиков. Я обратила внимание на эфирную нить, которая связывает тело и душу. Она потускнела. Мы с Маркусом подошли ближе, и я не сдержалась, взяв мистера Эсперантуса за руку. Была удивлена, когда хранитель слегка пожал мне руку в ответ и попытался улыбнуться. «Мистер Эсперантус», — проговорила я, склоняясь к лицу хранителя, — «это Арианна, внучка лорда Ассетты. Вы меня слышите?» «Вряд ли он вам ответит», — вздохнула леди Зарина, подойдя ближе. «Он реагирует на прикосновение, но окончательно в себя не пришел». Я кивнула женщине и вновь перевела взгляд на хранителя — и увидела, что губы больного зашевелились, склонилась к его лицу и спросила: «Мистер Эсперантус, вы что-то помните? Вы видели, кто на вас напал?» Маркус взял меня за локоть и строго напомнил: «Арианна, ты обещала не мешать». Я вздохнула и уже была готова отойти в сторону, как услышала едва различимый шепот хранителя. «Узнал ее. Приходила 15 лет назад». Я склонилась ниже и спросила: «Мистер Эсперантус, кто приходил к вам 15 лет назад?» Хранитель едва слышно прохрипел: «Целительница Левей приходила за кровью отца. Важно, что тогда...» Старый тролль закашлялся, а Маркус спросил: «Мистер Эсперантус, почему это так важно?» «Она сказала, что я ошибся, но я вспомнил. Я узнал ее». Хранитель вновь закашлялся. Медики тут же подошли к больному, отстранив нас от постели. Они дали ему микстуру, а целительница положила руки троллю на грудь, передавая свою жизненную силу. «Боюсь, что больше он вам ничего не скажет», — вздохнул Лисичкин. «Я удивлен, что он смог произнести хоть слово. У него сильно повреждено горло, а жизненная сила на нуле. Ему нужен покой». И врачеватель, с сожалением, указал нам на дверь. Мы с Маркусом нехотя прошли к выходу. Увы, ничего нового хранитель нам не поведал. То же самое, что и вчера. Он вспомнил, что целительница Лефей приходила к нему дважды. 15 лет назад за капсулами с кровью отца и 7 лет назад вместе с дочерью лорда Андриануса. Но за чьей кровью она приходила? Кто отец этой Лефей? Следователям предстояло это узнать. Нужно проверить всю картотеку в хранилище, все данные 15-летней давности. Мы уже были в дверях, когда вновь услышали свистящий хрип. Я тут же подскочила к больному, несмотря на возражения целителей. Хранитель чуть приподнял голову и прошептал: «Она приходила за кровью отца, Драгона». И мистер Эсперантус откинул голову на подушке. Я увидела, как эфирная нить, которая тянулась от макушки старого тролля, стала бледнеть, а аура покрылась серой дымкой. «Прошу вас покинуть комнату», — строго сказал профессор, а в комнату уже вбегали медики в серебристых костюмах. Мы с Маркусом вышли в коридор, наблюдая в окно, как врачеватели колдуют над телом хранителя. Я бы с радостью помогла и передала часть своей энергии, но при таком скоплении незнакомых людей не осмелилась обнаружить свой дар. Да мне никто и не позволит сейчас приблизиться к больному. Что он сказал? Уже в коридоре поинтересовался Маркус. Сказал, что целительница Ле Фэй приходила за капсулами с кровью лорда Драгона. Неужели это ее отец? Ужаснулась я и поняла, на кого похож черноволосый, носатый маг из кафе. Сходство с леди Ле Фэй, как говорится, было налицо. «Получается, что наша целительница, Мэйв Ле Фэй, на самом деле леди Драгон», — задумчиво протянул Маркус. «Да, Ле Фэй и есть фея Драгон. Мы только что это выяснили», — раздался рядом низкий голос мистера Тьера. Следователь подошел к нам и услышал разговор. А я вспомнила рассказ профессора Залевского о том, что министр магии Александр часто навещал в клинике леди Ле Фэй и ласково называл ее феей. Тогда мы еще смеялись, что это прозвище явно не подходило колдунье. Но теперь стало ясно. Министр был неосторожен и называл женщину по имени, а это значит... «Это значит, Арианна, что они знакомы очень давно», — удивленно проговорил Маркус, прочитав мои мысли, и тут же посмотрел на следователя. «Мистер Тьер, я прошу вас получить разрешение у лорда Бьорна на допрос министра Александра. Если Лугрес знаком с феей Драгон, значит, все это время он прекрасно знал, кто она такая, и покрывал ее». «То, что он ее знал, ничего не значит, лорд Маркус. Да и вина Ле Фэй, точнее, леди Драгон, пока лишь в том, что она снабжала светских дам приворотным зельем и скрывала свое имя. В данных обстоятельствах любой из нас скрывал бы, что он отпрыск преступника». «А как же связь лорда Блейка с ее отцом, Владимиром Драгоном? Они ведь что-то замышляют», — возразила я. «Леди Арианна, у нас нет доказательств. Лишь ваши слова и моя интуиция», — с сожалением в голосе заметил мистер Тьер. «Так вы мне верите?» — обрадовалась я. «Дорогая, мы тебе верим», — произнес Маркус, а следователь кивнул в подтверждение его слов. «Вопрос в том, что пока не можем ничего доказать. Применить заклинание правды на допросе без доказанной вины мы не имеем права. По закону нам позволено всего лишь провести дружеские беседы с министром Александром и Блейком и продолжить за ними слежку». «С лордом Блейком министр Бьорн уже провел беседу. Блейк Дариус утверждает, что с черными магами он не общался и не встречался. А Ле Фэй знал как целительницу, которую министр Александр рекомендовал императору, пока мы не можем доказать обратное», — развел руками следователь. «Дядя Блейк врет, и, похоже, он не может иначе». Я разочарованно вздохнула. «А вот зачем министр Александр скрывал от следователей настоящее имя целительницы? Вопрос. Очень подозрительно. Эта черная фея явно замешана в заговоре, как и ее папаша». «То, что Ле Фэй дочь преступника, не значит, что она замешана в заговоре», — засомневался Тьер и предположил. «Возможно, министр Александр в свое время пожалел девушку и помог ей устроиться в клинику. Жить с клеймом дочери изменника трудно, леди Арианна. Это у лорда Блейка есть покровитель в лице императора Юлиана. Вы не задумывались над тем, как сложилась жизнь детей, чьи отцы участвовали в заговоре? Они стали изгоями. Но я понимаю ваши чувства. К сожалению, подозрения — это все, что у нас пока есть. Жаль, что я лично не услышал признаний хранителя». В этот момент к нам подошла целительница Зарина. Исследователь поинтересовался здоровьем мистера Эсперантуса. Она сообщила, что медики смогли обеспечить пожилого тролля жизненной энергией. Он получил магическую подпитку и сейчас спит. Я слушала рассказ доктора, а сама рассматривала одного из пациентов за стеклом, изучая его блеклую ауру с коричневой окантовкой. Мне показалось странным, что серебристая эфирная нить, связывающая душу и тело, была окутана едва заметной черной дымкой. Вспомнила, что совсем недавно я видела такую же в склепе лорда Андриануса. «Такая странная эфирная нить», — пробормотала я. «Интересно, что же это значит?» Расслышав мой вопрос, целительница подошла ближе. «О, это очень редкий случай. Пациент попал к нам после ритуального обряда подселения». «Подселение?» — удивилась я. «Не знала, что это кто-то практикует в империи». «Разумеется, это запрещенный ритуал, который проводят черные маги, когда хотят забрать чужую душу или переместить душу в другое тело», — объяснила леди Зарина. «То есть у этого больного нет души? Он умер?» — удивилась я. Маркус и мистер Тьер тоже приблизились, привлеченные нашим разговором. «Он жив. Пациент находится под воздействием проклятия анабиозус», — разъяснила целительница. «Жизненная энергия еще теплится. Аура светится, пусть и тускло. Но душу забрали, а на ее место подселили духа Бэра из царства теней. Черные маги оставляют духа сторожить тело, когда временно забирают или перемещают душу, поэтому вы и заметили черную дымку, признак подселения». «А зачем это нужно?» — удивилась я, ибо никогда о подобном не слышала. Леди Зарина вздохнула. «Сейчас этот ритуал стал пользоваться спросом на рынке черных услуг. Некоторые считают, что это путь к бессмертию. Душу можно переселить в молодое и здоровое тело, оставив в прежнем духа стража. Но если что-то не понравится, вновь вернуться в свое и подыскать новое тело. Этот мужчина воспользовался услугами черных магов. Видите, коричневый налет на ауре. Преступники провели ритуал, но что-то им помешало или пошло не так. Случайные прохожие обнаружили мужчину на окраине Аркуса. Думали, что он умер». «Я тоже никогда не встречал такого», — покачал головой Маркус, рассматривая пациента. «Правда, читала в древних манускриптах, что это возможно. Но так как черная магия официально запрещена, полагал, что это лишь старые легенды о демоне-страже Бэре». «Это очень редкий случай», — согласилась целительница. «Для проведения ритуала нужно обладать мощным даром, прекрасно знать обряды, раздобыть кровь близкого родственника, сильнейшего мага в роду, и человека, в тело которого будет подселяться душа. А еще лучше, если ближайший родственник сам будет участвовать в ритуале, чтобы передать силу рода». Леди Зарина продолжала говорить, а я вновь вспомнила, как в склепе лорда Андриануса увидела черную дымку вокруг эфирной нити. Она показалась мне странной. Но так как я раньше никогда не встречалась с подобным, решила, что это просто особенность ауры. Но сейчас меня поразила страшная догадка. Все сошлось. Украденные флаконы с кровью лорда Андриануса. Ведьма Лефей, практиковавшая черную магию. Восставший колдун Владимир Драгон. И участие в заговоре лорда Блейка Дариуса, преданного сына своего отца. «Арианна, что случилось? Тебе плохо?» Я пошатнулась, а Маркус обнял меня за плечи. Ментально объяснила ему, что мне нужно поведать им с Тьером нечто очень важное. Жених быстро закончил беседу с леди Зариной и пообещал в ближайшие дни навестить хранителя, а также посулил помощь и поддержку клинике. После ухода целительницы мистер Тьер и Маркус застыли в напряжении, а я сообщила. Вспомнила, где видела подобную эфирную нить, в пещере лорда Андриануса. Просто тогда я не понимала, что это значит. «Вы уверены, леди Арианна?» В голосе следователя прозвучала тревога. «Может, ошибка?» «Нет, ошибки быть не может», — горячо возразила я. «Я точно помню, потому что мне эти энергии показались необычными и незнакомыми, но только сейчас я поняла, что они означают». «Они означают, что черные маги могли провести обряд и переселить душу лорда Андриануса в другое тело. Глухо проговорил Маркус, а мистер Тьер кивнул. «Может, в тело Владимира Драгона?» — робко предположила я. Маркус пожал плечами, а следователь задумался. «Мы осматривали склеп лорда Андриануса последним, но, к сожалению, не обнаружили ничего подозрительного. Возможно, не уделили достаточно времени обыску. Даже если бы и уделили, мы не знали, что искать», — возразил Маркус. «Если бы Арианна не обратила внимания на этого больного, мы бы до сих пор находились в неведении. Придется мне вновь посетить склеп и все тщательно проверить», — произнес мистер Тьер. Всем своим видом он признавал поражение. «А я его понимала. Мы все время ходили вокруг да около, словно блуждали в темноте, а враги уже давно спланировали заговор и тщательно продумали каждый свой шаг. И самое страшное, что мы не знаем, в чье тело переселили душу лорда Андриануса. Возможно, в тело лорда Драгона, а возможно и нет». «Возьми с собой доктора Зарину», — предложил Маркус сыщику. «Она в этом эксперт и сразу определит, действительно ли тело Андриануса охраняет этот демон, а его душа где-то блуждает, и нужно срочно сообщить обо всем министру Бьорну». Бросив еще один взгляд на мужчину за стеклом, мы поспешно покинули клинику. После таких открытий настроение улетучилось, а мне еще предстояло посетить собрание сообщества древних. Кое-как я дотянула до полудня. Нервы были на пределе. Хорошо, что в столицу приехали родители. Я ненадолго отвлеклась, общаясь с родными и вспоминая спокойную, размеренную жизнь в Белом Рае. Но перед выходом все же разнервничалась. Как ни странно, собрание сообщества проходило в доме министра. Неужели он так уверен в том, что никто из окружающих не выдаст и не предаст? С другой стороны, я же не знала, чем грозит вступление в это сообщество. Может, они клянутся хранить тайны ценой собственной жизни? Нет, не хочу об этом думать. Надеюсь, что мне удастся убедить министра, что я еще не готова к такому ответственному и почетному шагу, как вступление в сообщество и принесение клятвы. Маркус проводил меня до дома лорда Феликса, поцеловал на прощание и настойчиво попросил, чтобы я с ним срочно связалась в случае непредвиденных ситуаций. Жених пообещал, что не посмотрит на то, что министр его друг, и разнесет это сообщество. Дальше следовали не совсем приличные слова. Усмехнувшись, я поцеловала Маркуса в ответ и вошла в Белый дом с богиней на барельефе. Лакей, по всей видимости, уже ждал меня. Без лишних слов он указал на величественную мраморную лестницу и провел по ступенькам вниз. Мы оказались в подвальном помещении, где свет факелов отражался в черном мраморе стен. Мои каблуки гулко стучали по белоснежному каменному полу. Я озиралась вокруг, рассматривая в нишах скульптуры богов. Мы подошли к двойным деревянным дверям, которые больше напоминали вход в древнюю крепость. И вот ворота открылись, а я очутилась в просторном зале, наполненном светом и людьми. Точнее, древними магами. Я тут же ощутила знакомые энергии. Жаркие и горячие, они обжигали мой защитный артефакт. Словно одинокая звезда, долго блуждающая во тьме, я оказалась среди своих ярких сородичей. Обратила внимание, что кресла были поставлены рядами, а взгляды магов устремлены на возвышение. Все это напоминало театр или дворцовый зал, где на сцене, в кресле, словно король на троне, в окружении свиты, восседал лорд Феликс. Если честно, то я была немного разочарована. Ни тебе шелковых балахонов, ни ритуальных свечей и обрядов. Кроме черных мраморных стен в коридоре и тусклого мерцания факелов, в собрании сообщества древних не было ничего мистического и таинственного. Такое ощущение, что я попала на заседание Совета Министров. Все маги были одеты буднично, вели себя раскованно, пили вино и шумно переговаривались. Лорд Феликс в модном лиловом сюртуке удобно устроился в кресле, положив ногу на ногу. Рядом на столике стояли чайник с чашкой и лежали сладости. Министр что-то деловито вещал своим собратьям, попивая чай и наслаждаясь домашней выпечкой. Собравшиеся бурно реагировали на речи своего лидера, то и дело звучали шутки и смех. Проходя мимо рядов, я ловила на себе заинтересованные взгляды. Хелена Бьёрн заметила меня и помахала рукой, приглашая пройти в первый ряд. Я вздохнула и обреченно направилась к ней. Рядом с леди Хеленой сидели ее дочь и еще одна дама. Я видела ее на фуршете в честь нашей с Маркусом помолвки, но не могла вспомнить, чья она жена или дочь. Лорд Феликс встретился со мной взглядом, тепло улыбнулся и громогласно возвестил: «Дамы и господа, прошу минутку внимания. Вопрос о внедрении наших людей в сообщество белых и черных монахов мы отложим. А сейчас хочу сообщить радостную новость. В наших рядах пополнение». Министр Бьёрн направил указывающий перст в мою сторону, а его жена мне шепнула: «Ариана, подойдите к нему, он вас зовет». От напряжения у меня подгибались колени, я подошла на нетвердых ногах к сцене, на которой восседал министр, и скромно встала рядом. «Друзья мои», — торжественно проговорил лорд Феликс, — «хочу вам представить достойного носителя магии древних, представителя уважаемого клана Ассетта, леди Арианну, будущую леди Дариус». В зале зааплодировали, а я так засмущалась, что боялась поднять глаза. Но, услышав знакомый смех, осмелела и с удивлением заметила среди собравшихся моего любимого директора школы белой магии, господина Петровичуса. «Анна, звезда моя!» — воскликнул он. «Что же ты скрывала от меня свой дар?» «Интересно, когда бы я могла ему рассказать? Ведь странная магия проявилась во мне после окончания школы. А потом, я же не думала, что таких магов много. Тогда мне казалось, что со мной что-то не так, и я должна скрывать от всех свою ауру и силу». «Давайте пока оставим в стороне все расспросы». Тут же пришел мне на помощь министр. «Леди Арианне необходимо ознакомиться с нашим уставом, выбрать для себя роль, которую она будет играть при дворе. Но это позже. А сейчас прошу вас помочь леди Арианне войти в наше сообщество и стать полноправным членом». Пока министр произносил речь, я рассматривала древних магов. С удивлением увидела министра образования лорда Эразма. Тот смерил меня высокомерным взглядом, а потом неожиданно подмигнул. Я так смутилась, что ойкнула и тут же отвернулась. Всматриваясь в лица магов, обнаружила, что некоторые из них были мне знакомы. Сколько же важных сановников являются носителями древней магии? «Леди Арианна, присаживайтесь», — милостиво разрешил лорд Феликс, намекая на то, что мне пора спускаться с небес на землю, точнее, в зал. Я заняла свободное место рядом с Ингрид Бьёрн, а та участливо спросила: «Ну как вы, Арианна, не испугались?» «Нет», — прошептала я в ответ. «Думала, будет гораздо хуже. В смысле, страшнее». Леди Ингрид хихикнула. «Ну что вы, мы страшных ритуалов не проводим, клятв на крови с жертвоприношениями не практикуем. Все проходит в дружеской семейной атмосфере». «Далее», — продолжал вещать лорд Феликс, поправив лацкан пиджака и пригладив волосы. «На повестке дня последний вопрос, требующий полной приватности». Министр шумно отхлебнул чай из чашки и обвел взглядом собравшихся. «Скоро состоится присяга императору. А возможно, на этот раз нам предстоят выборы. Мы знаем, что репутация лорда Юлиана сильно подмочена. Это печально, но ничего не поделаешь. Зато представителю сообщества древних выпадет уникальный шанс побороться за престол. Мы не можем упустить такую возможность. Положа руку на сердце, я считаю, что империей должен править один из нас, избранный маг». У меня возникло ощущение, что лорду Феликсу нисколько не жаль императора Юлиана. Как военный министр, он уже просчитал все ходы вперед. Когда же ему преступление раскрывать и за лордом Блейком следить, если он занят подготовкой к перевыборам? «У нас есть три кандидата, которых мы будем поддерживать и продвигать», — продолжал лорд Феликс, и в зале загудели, бурно обсуждая слова министра. «Наши выдвиженцы имеют все шансы взойти на трон. Давайте поприветствуем избранников. Прежде всего, это верховный жрец Белого царства, Дармидонт. Уверен, что большинство белых магов проголосуют за нашего жреца. Прошу вас, уважаемый, поднимайтесь сюда». От неожиданности я раскрыла рот. Только свыклась с мыслью, что белый маг Ивар Петровичус и темный маг лорд Эразм являются представителями сообщества древних. Но мне совершенно не укладывалось в голове, что самый уважаемый маг Белого царства тоже оказался представителем сообщества. Грузный мужчина с русыми волосами и голубыми глазами встал с кресла и чинно подошел к подиуму. Обратила внимание, что из-под длинного белого рубища кокетливо выглядывают мысы модных в этом сезоне черно-белых штиблет. Поднявшись, жрец поклонился, вызвав шквал аплодисментов. «Другой наш кандидат», — проговорил лорд Феликс, — «это многоуважаемый министр образования Эразм Кирдикос. Последнее время наш министр стал очень популярен среди темных. Думаю, у лорда Эразма есть все шансы побороться за престол. Прошу, лорд Кирдикос, присоединяйтесь к нам». Я заметила, что министр образования был облачен в экстравагантную рубашку насыщенного бордового цвета. Одинокая рубиновая роза выгодно выделялась на фоне лацкана черного сюртука, а кольцо с таинственным Марионом поблескивало в свете факелов. Да при такой внешней демонстрации принадлежности к темным магам никто не догадается, что истинный цвет ауры министра вовсе не темный. Лорд Эразм легко вбежал по ступенькам и поклонился с особым изяществом. Его жесты отдавали театральщиной. На мой взгляд, министр слегка переигрывал. «И, наконец», — торжественно произнес лорд Феликс, выдержав эффектную паузу, «третий кандидат. И он же ваш покорный слуга». И военный министр поклонился, а зал взорвался аплодисментами и одобрительным гулом. «Хочу напомнить», — завершал свой призыв лорд Феликс, «что каждый из вас должен поддержать только представителя сообщества. Если вы проголосуете за другого выдвиженца, мы будем расценивать это как предательство». Эти слова мне вовсе не понравились. Не знаю, как остальные, но я, разумеется, проголосую за другого выдвиженца, за своего жениха. Правда, я в голосовании не участвую. «Замечу, что мы по-прежнему поддерживаем правителя Юлиана и не планируем активных действий по свержению императора. Но...» Лорд Феликс сделал многозначительную паузу. «Мы должны быть готовы к перевыборам. Позже детально обсудим нашу стратегию. А сейчас легкий фуршет». Министр указал на дальний конец зала, где столы ломились от яств и напитков. Я была рада, что формальная часть собрания закончилась. От переизбытка эмоций у меня разболелась голова. Уже представляла, как быстренько съем какой-нибудь деликатес и откланяюсь, сославшись на то, что жених ждет меня у дверей. Нужно срочно все рассказать Маркусу. Я подошла к дальнему столику, делая вид, что заинтересовалась блюдами, а сама бочком продвигалась к выходу. Заметила, что у стенки примостились несколько монахов в светлых и темных одеждах. Белые и черные монахи-отшельники что-то горячо обсуждали, при этом с жадностью поглощали яство. «Мы не часто приглашаем монахов на наши сборища. Обычно на наших собраниях присутствуют только аристократы. Ко мне подошла леди Ингрид, а я вздохнула. Побег не удался. Белых монахов представляет верховный жрец, а черных представлял Сайрус, но в связи с его смертью отец подыскивает черным монахам нового лидера». Я хотела заметить, что подыскивать замену должен император Юлиан, но промолчала, потому что вдруг заметила знакомое лицо среди отшельников. Приглядевшись, поняла, что не ошиблась. Я узнала того самого монаха из малого храма, к которому пришла 2 года назад за советом и помощью. «Я его уже видела», — пробормотала я, переводя взгляд на леди Ингрид. Два года назад я встречалась с этим монахом в храме у горы Белуха. Возможно, девушка пожала плечами. У некоторых магов, как и у вас, сила древних проявляется после 20 лет. А куда пойдут такие маги? Растерянные и напуганные. Разумеется, к монахам-отшельникам. Белые маги идут в храмы на горе Белуха. Темные маги — к черным отшельникам. Но получается, что этот монах состоит в сообществе? Удивилась я. Конечно, кивнула леди Ингрид. Отец создал агентурную сеть. Представители сообщества древних есть везде. В монастырях, в совете министров, в школах магии, в клиниках. И они сообщают нам о древних магах, в ком проснулась сила. Правда, монахи по-прежнему называют сообщество орденом богини Афиры. Все по старинке. И моя собеседница пренебрежительно фыркнула. Кстати, мы можем спросить про этого монаха у верховного жреца Дормидонта. Девушка подхватила меня под руку и повела к соседнему столику, где стоял жрец, важно внимая собеседнику. Верховный белый жрец любезно выслушал мою историю и подтвердил. «Да-да, это Феодулий. Он входит в наше сообщество. Работу свою монахи выполняют исправно. Сообщают нам о магах с проявленной древней энергией». Я слушала разъяснения верховного жреца и лишний раз убеждалась, что военный министр поставил дело на широкую ногу. Уже храм и клинику спокойно не посетишь. Везде у него свои люди. Дормидонт тут же отвлекся от нашего разговора и переключился на беседу с каким-то важным сановником. Леди Ингрид присоединилась к обсуждению, а я решила потихоньку покинуть дом министра. Но не успела я сделать и шага, как оказалась в медвежьих объятиях директора высшей школы белой магии. Вот этой встрече я была искренне рада. Какое-то время мы с директором Петровичусом поговорили о школе белой магии и Академии темных. Я коротко поведала ему, как во мне проявилась древняя магия, а он посетовал на то, что я не обратилась к нему раньше. Но в самом деле, как он себе это представляет? Я маме не смогла рассказать, что белый целитель становится темным, а такому важному сановнику и подавно не открыла бы свой секрет. Маркус уже несколько раз выходил со мной на ментальную связь и возмущался, что я слишком задержалась на этом сборище. Жених приказал, чтобы я немедленно выходила, или он зайдет и заберет меня. Я попрощалась с директором школы белой магии и, стараясь не привлекать внимания, в который раз подошла к дверям. Но тут услышала голос лорда Феликса. «Арианна, вот вы где! Мы так и не пообщались». Министр взял меня под руку и вновь подвел к столам, на которых уже расставили десерты. Я обреченно вздохнула, потому что именно этой беседы я хотела избежать. Сейчас будет убеждать меня принести клятву. Но министр удивил. «Я не стал сегодня проводить официальную церемонию вашего вступления в ряды сообщества древних. Думаю, вы еще не готовы. Необходимо со всеми познакомиться. А мне? Надо проверить уровень вашей магии». Разумеется, я согласилась с министром, что мне нужно время, чтобы основательно подготовиться к такому ответственному шагу. «И я хотел бы обсудить с вами один деликатный вопрос, Арианна». Понизив голос, проговорил министр, а я напряглась. «Тьер доложил мне о случае в клинике и о ваших подозрениях насчет Александра. Я уже провел с ним приватную беседу. Выяснилось, что лорд Лагресс действительно знал целительницу под именем Фея Драгон, даже был с ней помолвлен в юности. Я была шокирована этой информацией, а еще удивилась тому, как быстро министр Бьорн успел провести беседу с лордом Лагрессом. Так почему он скрывал это от следствия? Ведь леди Драгон — преступница!» «Ну зачем же так категорично?» Лорд Феликс улыбнулся и потянулся за десертом. «Фея Драгон много лет жила как изгой. Ее приютили родственники в глубинке, и у девушки оказался дар к врачеванию, к травам. Как и у вас». «Но, конечно, к врачеванию и травам. К ядам и приворотным зельям у нее дар. Хотела было возразить, но хозяин дома продолжил. Однако с таким именем и отцом-преступником девушка вряд ли могла бы устроиться в приличное место. Вот Александр ей помог». Она сменила имя и несколько лет проработала в клинике, добившись невероятных результатов. Но как же быть с зельем? Она же снабжала приворотными ядами императрицу и леди Саррею. Я буквально кипела от возмущения. Не думаю, что в ее действиях был злой умысел. Обычная женская солидарность и глупость. Вероятно, целительница хотела помочь высокопоставленным дамам добиться внимания мужей и возлюбленных. Безусловно, за это ее нужно наказать. Но лишь за это. С нажимом произнес министр, с аппетитом поглощая эклеры с шоколадным кремом. «А как же убийство кулинара Свити? Вы не подозреваете в этом, леди Драгон? И адепты рассказывали, что Родригес встречался с какой-то женщиной. Я пыталась убедить министра, но он лишь пожал плечами». «Вот именно с какой-то. Нет ни описания внешности, ни свидетелей, которые могли бы уточнить, с кем общался и встречался этот Родригес. Ваш адепт просто хулиган, который связался с плохой компанией, а для друзей приплел министров и тайные заговоры и ввел в заблуждение следствие». С раздражением буркнул министр, перейдя от эклеров к профитролям. Я разочарованно вздохнула. «Как-то все гладко получается. Вроде бы никто не виноват. Лефей по доброте душевной снабжала зельем высокопоставленных дам. Министр магии Александр из лучших побуждений скрывал ее настоящее имя. Лорд Блейк по-родственному пытался навязать Маркусу и Люциусу послушных жен из темных кланов. Но вот зачем дядя Блейк встречался с черным магом? И кто оживил Владимира Драгона? Именно лорд Блейк натравил на меня магов из Ордена в переулке. А военный министр все еще сомневается в его вине. Какие еще ему нужны доказательства? Конечно, у лорда Феликса совершенно нет времени, чтобы черных магов ловить и заговоры раскрывать. Ему нужно предвыборные речи готовить. Я решила сделать последнюю попытку и донести до министра свои доводы. Но зачем леди Лефей, точнее леди Драгон, прячется? И мы достоверно знаем, что именно она изъяла капсулы с кровью отца, а позже кто-то оживил лорда Драгона. И Андрианусу Дариуса собираются оживить или уже подселили его душу в чужое тело. «Арианна, следствие во всем разберется». Лорд Феликс приобнял меня за плечи и повел к выходу. «Поверьте, мои люди следят за магами из Ордена. Я внедрил туда своего лучшего агента. В ближайшее время Тьер отправится в пещеры и проверит склеп Андриануса. Нам нужны факты, а не предположения и не домыслы впечатлительной барышни». На последних словах лорд Феликс улыбнулся и поэтически похлопал меня по плечу. «Позвольте нам заниматься расследованиями и ловить преступников, а вы ступайте домой к жениху. Наверняка Маркус вас заждался». «А можно я тоже...» Попыталась напроситься в поездку на Черную гору, но лорд Феликс подтолкнул к дверям. «Передавайте привет жениху, но старайтесь не посвящать его в дела сообщества. До поры до времени... Нам необходимо скрывать наш дар и знания. Древняя магия для избранных. Не забывайте об этом, Арианна». Кивнула, подавив горькую усмешку. «Как я могу забыть, если мне постоянно об этом напоминают?» Я покидала дом министра в растрепанных чувствах. После беседы испытывала разочарование и усталость. Усталость от интриг, от разговоров о древних магах и особом предназначении. Маркус уже ждал меня на углу улицы, в императорском экипаже. Мы в молчании добрались до дворца. А дома я ему все рассказала. В отличие от меня, возлюбленный был уверен, что лорд Феликс не бездействует. Очевидно, что в Ордене Темного Ангела у министра уже есть свои люди. Маркус был солидарен с лордом Бьорном. Нужны веские доказательства вины Блейка Дариуса и феи Драгон. Но в одном жених со мной согласился. «Думаю, ты права. Министра в первую очередь волнуют перевыборы. Представь, дорогая, столько лет в империи правила династия Дариус, а сейчас у других сановников из древних кланов появился шанс. Я понимаю, но надеюсь, что совет 130 подтвердит власть лорда Юлиана на следующие 7 лет», ответила рассеянно, потому что уже не могла больше думать ни о министре, ни о выборах. «Да и Маркус тоже. Он поднял меня на руки и понес в спальню», покрывая поцелуями лицо. «Я тоже на это надеюсь», — прошептал любимый, снимая ласковыми прикосновениями мою усталость и заставляя забыть о сегодняшнем сборище и разговорах. Как обычно, я растворилась в нежных поцелуях жениха, при этом Маркус незаметно избавил нас от лишней одежды, которая очень мешала. А вечером нам предстояло пережить фуршет, на котором Маркус должен объявить о моем родстве с кланом Ассетта. Я немного нервничала. Чтобы не сидеть в апартаментах и не думать о предстоящем событии, жених предложил прогуляться по улочкам Аркуса. Мы держались за руки, заходили в маленькие магазинчики и кофейни, обсуждали местных жителей и архитектуру. Я немного отвлеклась и успокоилась. Как только мы вернулись во дворец, начала готовиться к вечернему мероприятию. Вскоре ко мне присоединилась и Тайн. Мы достали наряды, которые накануне приобрели в салоне мадам Бриони, разложили баночки с духами и косметикой, а жених поторопился перейти в соседние апартаменты к лорду Люциусу. Мы же принялись за дело. И Тайн бытовым заклинанием красоты вновь удлинила белоснежные волосы. Она пристально посмотрела на меня, что-то пробормотала, и мои волосы легли на плечи красивыми волнами. А затем замельтешили кисточки, нежно касаясь моего лица. В воздухе витал нежнейший цветочный аромат. Всего через каких-то 2 часа мы смотрелись в большое зеркало в гостиной и понимали, что мы красавицы. Под стать насыщенному цвету бального наряда я выбрала блеск для губ цвета спелой вишни. Не сомневалась, что Маркус оценит мой внешний вид. И Тайн же выглядела в розовом воздушном платье, как настоящая эльфийская фея. И куда только делся образ сорванца и хулиганки. Подруга с удивлением рассматривала свое отражение в зеркале и вопрошала: «Это что, я? Я?» Кивнула в ответ и почувствовала, как нагрелся мой артефакт на шее. Маркус уже вошел в комнату, одарив меня волнующим взглядом. «Если он продолжит так смотреть, боюсь, что дальше спальни мы не уйдем». Я заметила на пороге лорда Люциуса, который пожирал голодным взглядом Этайн, подошла к директору и провела рукой у него перед глазами. «И я вас рада видеть, лорд Люциус. Вы тоже прекрасно выглядите. Черный цвет вам очень идет». Услышала, как за спиной хмыкнул Маркус, а лорд Люциус кивнул в сторону ведьмы, растерянно пробормотав. «А это кто? В смысле, что... как?» Подруга тут же подскочила к нам, деловито подталкивая магов к выходу. «Директор Люциус, да вы просто в платье меня не признали. Не переживайте так, завтра я буду выглядеть как всегда, и волосы укорочу как прежде». «Не надо, как прежде», — проговорил лорд Люциус внезапно осипшим голосом, пропуская нас вперед и не отрывая взгляда от эльфийки. В банкетном зале дворца собрался весь высший свет царства двух миров. Императрица вырядилась в откровенное платье цвета увядшей розы. Полупрозрачная ткань, как и прежние наряды, не скрывала волнительных изгибов. Видимо, действие зелья закончилось, и приходилось прибегать к другим способам, чтобы удержать императора рядом. Леди Моренна стояла под руку с министром Александром. Он что-то ей выговаривал, а она послушно кивала. Очевидно, что старший брат давал наставления сестре. Мы с Утайн в компании Маркуса и лорда Люциуса чинно проходили по залу, здороваясь и общаясь с сановниками и их супругами. Моя эльфийская подруга привлекала взгляды большинства находящихся тут мужчин, а я то и дело замечала представителей сообщества древних. Вот серьезный надменный министр Эразм неожиданно мне подмигнул. Лорд Феликс по-отечески улыбнулся. Директор Петровичус и вовсе сжал меня в крепких объятиях, никого не стесняясь и не таясь. Возникло ощущение, что я попала на странное представление, где хорошо знакомые персонажи, словно актеры, исполняли чужие роли. Рядом с колонной я заметила маму и бабушку Анну. Обе предпочли в нарядах голубой цвет, не характерный для темного царства. Брат Мирослав и отчим, словно 2 стражника, стояли рядом с дамами и отпугивали присутствующих грозным видом. Мои мужчины выглядели немного нелепо, в вечерних смокингах на мощных широкоплечих фигурах. Мы с Маркусом подошли к родственникам, и пока общались, я разглядела у дальних столиков лорда Блейка, который крепко держал за руку Саррею и что-то торопливо говорил. Леди Джарвис облачилась в черное с золотыми блестками платье. Крупные украшения с сапфирами и рубинами демонстрировали достаток, но, к сожалению, не вкус. Я перехватила встревоженный взгляд леди Анны. Бабушка, как и я, догадалась, что дядя Блейк опять что-то замыслил и настраивает ее дочь на очередной подвиг. В гуле голосов мы услышали громкий призыв императора Юлиана. Он вышел в центр зала и обратился к приглашенным гостям. «Дамы и господа, прошу внимания. Как вы знаете, в нашей семье ожидается пополнение». Император посмотрел на меня, а я закашлялась. «Это он о чем? Мы с Маркусом совсем недавно стали жить вместе, и я не думаю, что мы смогли так быстро позаботиться о пополнении императорской семьи. Или он о своей супруге?» «Всего через полтора месяца леди Арианна войдет в семью Дариус в качестве жены моего старшего сына», продолжил император, а я с облегчением вздохнула. «И я недавно узнал, что леди Арианна не только талантливый белый маг и житель Белого царства, но и...» Правитель сделал паузу, а я затаила дыхание. «Неужели он прознал о моих энергиях и собирается объявить об этом на всю империю?» «Оказывается, Арианна — представитель древнейшего клана темных магов Ассетта. Это поистине благословенный союз для семьи Дариус». С гордостью продолжил лорд Юлиан, а я вновь могла дышать. В зале раздались возгласы, многие обернулись и направили взгляды на меня. Леди Анна тут же взяла меня за руку, как бы подтверждая, что да, это наша девочка. Совершенно неожиданно раздались аплодисменты. Я так растерялась, что не знала, куда деться. Положение спас Маркус. Он приобнял меня за плечи и широко улыбнулся, чем привлек взоры всех присутствующих дам. К нам стали подходить сановники с супругами с поздравлениями и советами, как лучше организовать торжество. Краем глаза заметила, что Этайн уже приблизилась к столикам с закусками, заинтересовавшись каким-то лакомством. А директор Люциус неотступно следовал за ней, отодвигая навязчивых поклонников и кидая на них прожигающие взгляды. Как только подруга очутилась рядом с деликатесами, какой-то особо настойчивый ухажер протянул ей бокал с вином. Представила, как лорд Люциус с ним расправится. Но на лице директора обнаружила удивление. Присмотревшись к новоявленному ухажеру, я не поверила глазам. В новом поклоннике эльфийской ведьмы я признала министра магии Александра, который не сводил пылкого взгляда с Этайн. Да, непредвиденный поворот. И неприятный. Лорд Люциус и министр Александр, заметив друг друга, приосанились словно два петуха и приготовились вступить в схватку за свою добычу. Обстановка накалилась, аура магов замерцала. Я не предполагала такого поведения от министра магии. Он производил впечатление спокойного, уравновешенного мужчины, не слишком молодого и горячего, чтобы так реагировать на девушку, которую увидел впервые. Решила, что необходимо вмешаться, тем более, что у меня были к нему кое-какие вопросы. Решительным шагом подошла к столику и обратилась к министру Логрессу. «Лорд Александр, не будете ли вы так любезны передать мне те корзиночки с паштетом, а то я не дотянусь?» «Что?» Министр магии посмотрел на меня рассеянным взглядом, но осознание, где он и кто перед ним, быстро пришло. «Да, конечно, леди Арианна. Я задумался, не заметил, как вы подошли». Понятно, о чем он задумался, судя по взгляду, которым министр пожирал эльфийскую ведьму. «Лорд Логресс передал мне тарелку, я поблагодарила, но отходить не собиралась, а намеревалась продолжить общение». «Лорд Александр, в связи с тем, что я совсем недавно стала частью клана Ассетта, мне хотелось бы побольше узнать об отце. Леди Анна сказала, что вы были друзьями. Это так?» На долю секунды я заметила удивление на лице министра, но он быстро взял себя в руки. «Арианна, мы были детьми и больше родственниками, чем друзьями. Когда Россу исполнилось 20, а мне 17, наши пути разошлись. Он покинул Деф, и больше мы не общались». «Да, странно, мне рассказывали совсем другое». Я пристально посмотрела в глаза министру, и почувствовала, как темные энергии обволокли мою ауру. Правда, тут же наткнулись на защиту артефакта из турмалина. Сделала вид, что не заметила энергетической атаки, улыбнулась и продолжила. «Бабушка Анна рассказала, что вы были дружны с отцом, а когда ему грозила опасность, именно вы посоветовали папе уехать из Дева». «Откуда вы...» Министр осекся, сжал кулаки и уже спокойно произнес. «Хорошо. Мы были дружны. Перед отъездом он советовался со мной, но я не в курсе подробностей. Россиус лишь сказал, что узнал тайну гибели его отца и что убийца занимает в империи высокий пост. Я посоветовал Россу на время скрыться, чтобы не подвергать опасности ни свою жизнь, ни жизнь семьи. Мы были так молоды, Арианна. Что мы могли сделать против высокопоставленного сановника? К тому же отец Росса погиб, а мой был вне политики». Не ожидала, что Александр Логрес искренне ответит на мой вопрос и отважилась на новый. «А кто этот высокопоставленный убийца?» «Не имею ни малейшего представления». Пожал плечами министр, а я уловила в голосе фальшь. «Насколько я поняла из разговора с бабушкой Анной, вы просили вернуться отца в Дев спустя 2 года. Решила зайти с другой стороны, вновь пристально посмотрела на лорда Александра, а тот усилил наступление на мои поля света. Что он хочет доказать, пробивая мою защиту? Что он сильнее? Или пытается прочитать мысли? А может, и желает напугать, чтобы не лезла к уважаемому человеку с глупыми расспросами?» «Арианна», — с раздражением проговорил министр, отступая. «Это не я просил его вернуться в Дев, а Орден Черного Дракона, который на тот момент возглавлял лорд Андрианус. Мы с вашим отцом еще в юные годы по глупости вступили в этот орден, как и многие другие юноши из аристократических семей темных магов. Кто же знал, что члены ордена готовят заговор против императора? Мы с вашим отцом отказались участвовать в преступлении». «Только вы почему-то живы после отказа, а моего отца убили», — со всей горячностью заметила я. «Почему вы решили, что Росса убили? И в чем вы меня подозреваете?» Аура мага заискрилась. Видимо, я разозлила его не на шутку. «Ни в чем, лорд Александр. Просто как-то странно получается. С моим отцом вы были дружны, но скрывали это. С леди Лефей, точнее, с феей Драгон, тоже дружили, но почему-то утаили ее настоящее имя от следствия». «Леди Арианна, я ничего не скрывал и не утаивал. И кто вы такая, чтобы я перед вами отчитывался? Решили устроить мне допрос?» Министр повысил голос, и несколько сановников обернулось. «Лорд Люциус и Этайн тоже подошли к нам, да и Маркус направился к нашему столику из дальнего конца зала, заметив беседу на повышенных тонах. Заметив моих друзей, министр магии отступил еще на шаг. Вы правы, я знал фею. Она была юной 17-летней девушкой, когда ее отец принял участие в заговоре. Фея столько лет скиталась по чужим домам, ведь печать изгоя империи лежала на всех детях преступников. Она стала прекрасным целителем, и я рекомендовал ее в клинику. Вы можете поинтересоваться у директора клиники о тех потрясающих результатах, которых она добилась в лечении. Если у вас все, то прошу меня извинить». И лорд Александр резко отвернулся от меня, намереваясь уйти. «Нет, так легко он не отделается. Я уже была готова вцепиться в руку министра и задержать его, собираясь задать очередной вопрос. Но нас прервал зычный голос лорда Блейка. «Господа! Господа, прошу минуточку внимания!» Дядя вышел в центр зала, держа за руку леди Сорею. «У нас еще одно объявление!» Мы с Маркусом удивленно переглянулись, а министр Александр, пользуясь моим замешательством, поспешно отошел подальше. «Хочу объявить о помолвке еще одной великосветской пары», продолжил лорд Блейк, обводя взглядом толпу сановников, «и сообщить о скорой свадьбе леди Сорей Джарвис и лорда Люциуса Дариуса». Я пошатнулась от такой новости, ноги почему-то стали ватными. Маркус тут же поддержал меня, прижав к себе. Заметила, как и Тайн побледнела, да и лорд Люциус опешил, застыв с тарелкой в руках. А лорд Блейк продолжал посвящать присутствующих в личные планы директора Академии, о которых тот, по всей видимости, не подозревал. Рея и Люциус давно встречались. Их чувства прошли испытание временем. Но брат императора такой стеснительный, все никак не решался объявить о важном решении. Так что я, на правах старшего родственника, с радостью сообщаю, что в правящем клане намечается еще одна свадьба. Почему-то на этот раз мы не услышали ни поздравлений, ни аплодисментов. В зале повисло гробовое молчание. Я знала, что директор Люциус не идеален, но мне стало его жаль. Он не заслужил такого позора. Не представляла, как помочь ему выпутаться из этой переделки. И в то же время совершенно точно представляла, чем ему грозит отказ от женитьбы. Дядя Блейк все просчитал. Ему приказали любой ценой убрать с дороги мальчишек. Именно поэтому он пытался поить Маркуса зельем и свести его с леди Кариной, разрушив наш союз. А сейчас старается навредить младшему брату императора. Но если тот откажется от брака, будет скандал. А если лорд Люциус согласится, Блейк Дариус сможет влиять на члена императорской семьи с помощью жены и очередного зелья. Неожиданно звенящую тишину разорвал голос военного министра. «Позвольте, лорд Блейк, но Люциус уже обещал жениться на моей дочери. То, что он когда-то встречался с Сарой Джарвис, не дает ей права рассчитывать на брак с членом правящего клана. Да мало ли с кем он встречался. Сейчас Люциуса и мою дочь Ингрид связывают нежные отношения, и я готов принять мальчика в семью». Лорд Феликс тоже вышел в центр зала, ведя за собой дочь. На фоне белоснежного платья и светлых локонов пунцовый цвет лица очередной невесты особенно бросался в глаза. Представляю, какую бурю эмоций испытывала гордая и независимая Ингрид. Она подняла полное осуждение взгляд на отца, и я догадалась, что для девушки объявление на банкете стало сюрпризом. Не так она, видимо, представляла помолвку с братом императора. Тем временем министры встали друг напротив друга, а Сарея и Ингрид в роскошных вечерних нарядах мялись позади мужчин, опустив глаза в пол, одна бледнее, другая краснее. Вместо поздравлений по залу начали разноситься смешки и недвусмысленные шутки сановников. Объявление о помолвке грозилось перерасти в фарс. «Как же нам ему помочь?» — прошептал мне на ухо Маркус. «Люци не пойдет на брак по принуждению, а значит, будет опозорен, как и вся наша семья». «Этого и добивается лорд Блейк», — произнесла я в ответ. «Правда, не понимаю, чего добивается министр Бьорн». «Может, в нем говорит рассерженный и обиженный отец?» — предположил жених. Мы одновременно посмотрели на лорда Люциуса. Его лицо превратилось в застывшую маску, на лбу вздулись вены, аура искрилась, и всполохи лилового пламени не предвещали ничего хорошего. «Будет скандал. Он откажется», — догадалась я, а Маркус кивнул, подтверждая. Лорд Люциус направился к министрам и дамам, как вдруг моя подруга схватила его за рукав, задержав. Она театрально прильнула к магу, округлила глаза и противным гнусавым голосом, подражая всем вампиршам империи, протянула. «Дорогой, я не понимаю, о чем говорят эти люди. Ты же обещал жениться на мне. А как же наш малыш?» Этайн вздохнула и положила руку на живот. Мы с Маркусом переглянулись, а когда сообразили, что задумала ведьма, еле сдержали смех. А лорд Люциус от удивления выронил тарелку с деликатесами, которую до сих пор держал в руках. Звук разбившегося фарфора нарушил непривычную тишину. Все в зале одновременно заговорили. Кто-то охал, кто-то возмущался, а некоторые засмеялись. Этайн, воспользовавшись замешательством министров, тут же потянула директора к выходу, громко бросая на ходу. «Господа министры, у меня преимущество перед вашими дамами. Судьба наследника превыше всего. Ой, я что-то неважно себя чувствую. Не хотелось бы испортить вам аппетит, поэтому мы с Люциусом вас покидаем. Идем, дорогой». Директор был настолько ошарашен произошедшим, что не понял ни слова из сказанного эльфийкой и покорно пошел за ней. А мы с Маркусом последовали за друзьями. Неизвестно, что учудит лорд Люциус, когда придет в себя. Уже в дверях мы расслышали зычный голос императора Юлиана. «Надеюсь, конфликт разрешился сам с собой, И в семье Дариус намечается еще одна свадьба. Теперь уже моего брата с прекрасной незнакомкой. Видите, какой популярностью пользуются мужчины императорской семьи? Сразу 3 невесты на одного нашего Дариуса. Даже у меня не было такого выбора». Правитель смог разрядить обстановку. Раздался громкий смех сановников и одобрительные выкрики. В этот момент я как никогда была благодарна лорду Юлиану за его солдафонское чувство юмора. Сейчас он мне почти нравился. Обернулась, чтобы посмотреть на реакцию дорогого дяди Блейка, и неожиданно заметила чернеющий взгляд другого министра. Лорд Александр всем своим видом выражал негодование и злость. Он явно не поверил в фальшивую помолвку понравившейся ему девушке. Выйдя в коридор, мы с Маркусом обнаружили, что лорд Люциус уже трясет эльфийскую ведьму за плечи, отчитывая. «Что это вы там за представление устроили, леди Этайн? Я просил вас об этом. И как вы меня назвали? Что за дурацкое имя?» Я хотела ринуться подруге на помощь, но Маркус меня остановил. «Дай им объясниться». Я с ним согласилась и застыла на месте, прислушиваясь к разговору. Этайн пожала плечами. «Да какая разница, как я вас назвала? Главное, это сработало. Или надо было оставить вас на съедение этим министрам? Интересно, как бы вы выбирали дам, лорд Люциус? Кидали бы жребий?» «Я не стал бы выбирать», — гневно парировал маг. Его аура еще искрилась, переливаясь лиловыми всполохами. «Разумеется, я бы отказался от брака. Не позволю мной манипулировать. Ни им, ни вам. Надеетесь, что теперь я женюсь на вас?» Подруга с горечью посмотрела на собеседника, резким движением вырвалась из плена его рук и сделала шаг назад. «Да кем вы себя возомнили? Думаете, все женщины империи умирают от желания оказаться в ваших объятиях? Вы глупый и напыщенный индюк. Как вы не понимаете, что теперь вам не надо ни на ком жениться? Сделайте вид, что у вас есть невеста, и спокойно пойдете на эти выборы. А чуть позже передумайте, скажите всем, что я вас обманула, и никакого ребенка нет. Ну или признайтесь, что я навела на вас эльфийский морок. Что-нибудь придумайте. Смешки сановников по поводу вашей любвеобильности — ничто по сравнению с позором, который вам предстоял, и по сравнению с реальной женитьбой на этих дамах». «А как же вы? Что будет с вашей репутацией?» — с удивлением спросил маг. До него наконец дошло, что девушка его спасла, и теперь он с благодарностью смотрел на собеседницу. «Это вас не должно беспокоить, лорд Люциус», — усмехнулась Этайн. Она попятилась к лестнице, выставив ладонь вперед в предупреждающем жесте. А старший Дариус медленно приближался к ней, словно хищник, преследующий добычу. «Главное, вам теперь не нужно ни на ком жениться», — вновь повторила подруга. «А от моей репутации давно след простыл». Эльфийка нервным жестом взъерошила длинные волосы. Пряди спутались, и она вновь стала похожа на мою любимую бесшабашную ведьму. Дерзкая, взлохмаченная, с привычной ухмылкой и дающей отпор грозному директору Академии. Но в то же время хрупкая и женственная в струящемся шифоновом платье. Такое она мне очень нравилась. «Наслаждайтесь свободой, директор Люциус», — подмигнула подруга лорду. «Не думайте обо мне. Я простая деревенская девчонка. В высшем обществе у меня нет и никогда не будет репутации. А мои друзья любят меня любой». Этайн хотела еще что-то сказать, но потом отмахнулась, развернулась и быстро сбежала по ступенькам. А я последовала за ней. Лорд Люциус устремился было за нами, но Маркус его удержал. Расслышала, как директор Люциус удивленно спросил: «Зачем она это сделала? Ее же никто не просил. Это же глупо». «Ну и дурак ты, Люций», — отозвался Маркус. «И я была полностью согласна с женихом».